и с детским самосохранительным эгоизмом не вспоминала, не думала о покойном отце. А он был. Он был из Шереметьевых, тех самых. Мать рассказывала сбивчиво, быстро, сквозь слезы. Она столько лет молчала, и теперь ей хотелось выговориться. Конечно, он скрывал свое происхождение. Он меня неспроста выбрал, наверное, вздохнула мать, вытирая слезы. Я же черная кость, чернее не бывает. Он породистый, я дворняжка. Может, он надеялся, что рядом со мной его порода не такой заметной будет? Да нет, возразила она самой себе. Нет, он любил меня, Нина. Он по-настоящему меня любил. Первый раз его забрали в 34-м. «В 34-м», — прошептала мать, разглаживая пальцами отцовские письма. Плотные листки, исписанные мелкими, блеклыми строчками. В 39-м выпустили. В 40-м снова посадили. За что? Ни за что. За происхождение. Вышел после 20-го съезда. Больной, кожа до кости, в чем душа держится. Как мы тебя зачали, ты уж прости за откровенность, до сих пор понять не могу. Бог мне тебя послал, видно. Всю жизнь порознь прожили, весь свой бабий век без малого я его ждала. Вместе пожить не судьба, так хоть ребеночка, думаю, от него рожу. И он хотел очень. Он мне сказал перед смертью. Я на сносях была. Он меня за руку взял и говорит. Если девочка будет, пусть в браке фамилию не меняет. Пусть Шереметьевой останется. А разве не выполнила? Выполнила. Нина обняла мать за узкие плечи. Я помню. Помню, как я замуж выходила и как ты настояла на том, чтобы я свою фамилию не меняла. Тогда и нужно было рассказать мне обо всем, мама. Тогда, а не теперь. Может, у меня жизнь бы сложилась иначе, мама, узнай я об этом вовремя. Может быть, я подъезды бы не мыла сейчас? Ты бы их мыла, возразила мать твердо. Ты бы их на 20 лет раньше стала мыть. Тебе бы твой научный коммунизм читать не дали. Уверяю тебя, с такой-то анкетой, с таким происхождением. У тебя за границей родственников полно наверняка. Это теперь их иметь можно. А тогда, 20 лет назад, кто бы тебя в ГДР выпустил на стажировку? А так ты хоть сервиз Мадонна оттуда привезла. Ну, ладно, мама. Вздохнула Нина. «Сервиз Мадонна!» прошептала она с усмешкой. «Ладно, хватит. Давай спать ложиться». Она провела ладонью по отцовским письмам. «Шереметьева!» «Она Шереметьева!» «Графиня!» «Уму непостижимо!» Достала со дна коробки старенький фотоальбом в потертой софьяновой обложке. Конечно, она и раньше рассматривала те несколько фотографий отца, что хранились в этом альбоме. Теперь Нина взглянула на них по-новому, будто увидела впервые. «Это за год до смерти», — пробормотала мать, глядя из-за Нининого плеча на старенькую карточку. «Минводы. Мне так его подлечить хотелось». Нина напряженно вглядывалась в фото. Молодая мать, счастливая, глазастенькая, в войлочной остроконечной шляпе, юбка колоколом по тогдашней моде. И отец рядом. Он был старше матери лет на 10, оказалось, на все 20. Узкое лицо с упрямой и жесткой линией рта, острые скулы, умный, спокойный взгляд. «Я на него похожа», — выдохнула Нина. «На него», — согласилась мать. на них».